Глава 19. Эва. Адам встал и расплатился за заказ, протянул мне свою ладонь. «Идёшь?» «Иду, конечно», — вздохнула я. «Должен же когда-то закончиться этот бесконечно длинный день». Я вложила свою руку в ладонь Адама, а он внезапно обнял меня и задержал несколько секунд в объятиях, не претендуя на большее, не лапая, просто согревал теплом своего тела. Я едва не растаяла. Это было неожиданно и, честно говоря, просто необходимо после такого сложного и изнурительного дня. Даже поплакать захотелось, но уже так, по-хорошему. «Пошли, тебе надо отдохнуть», — погладил меня по спине Адам. Просто погладил по спине. Даже за попку лапать не стал, как это было всегда. «Угу», — ответила севшим голосом. «Такой большой подарок. Что там может быть?» «Если захочешь узнать, откроешь его у себя». Мы прошлись до парковки. Я не возражала против того, чтобы сразу же поехать обратно домой. Некоторое время мы просто молчали. Я считаю, что должна извиниться перед Ричем. И я это сделаю. Ты, кстати говоря, тоже извиниться должен. Но на это я никак повлиять не могу. Только прошу тебя не мешать мне извиниться перед хорошим человеком. «Эх, Эва, Эва». «Я извинюсь», — твердо повторила я. «Что ты думаешь по этому поводу? Мне совсем не интересно». «Вот значит как. Я переживаю за тебя. Весь как на иголках, а тебе попросту наплевать?» Возмутился. «Я? Я просто извинюсь за неприятный, испорченный вечер. Могу даже за двоих извинения принести. Потому что ты повел себя по-скотски. Просто извиниться по-человечески, без сексуальных подтекстов, намеков, понял? Озабоченный». «Слово даешь, что с Ричем в койку не прыгнешь и не польстишься на его мордашку смазливую?» «Ревнуешь?» Адам крепко сжал руль обеими руками. Кожа и пластик заскрипели, затрещали под его сильными пальцами. «Ревнуешь, Адам?» — спросила я тише. «Да. Да, ревную. Довольно?» «Удался твой бесячий на коленке сляпанный план. Ревную. Никому ты не достанешься, ясно? Будешь моей. Твой цветочек только я сорву, больше никто», — заявил мужчина. «Будешь моей». «Обалдеть! Обалдеть! А я? Я могу не хотеть. Не хотеть, чтобы ты моим первым мужчиной стал». «Захочешь, дело времени». Меня взбудоражило его признание, буквально до самого нутра пронзило. Но я не могла отделаться от мысли, что это чуточку неправильно. Он меня вынуждает, заставляет, а я держусь из последних сил. Голова кругом. Сердце ноет, между ног просто кострище. А ведь Адам не пытался меня соблазнить или склонить к сексу. Но я потекла, как кошка после его признаний и обещаний. Последние сотни метров до дома показались мне пыткой настоящей. Я с трудом держала себя в руках. Была словно комок сплетенных эмоций. Мне хотелось кричать на Адама, наказать его хорошенько. И целоваться с ним до изнеможения мне тоже хотелось. Еще ни один мужчина так стойко не добивался меня, не защищал ото всех. И прежде всего от самой себя и опрометчивых поступков в первую очередь. «Приехали». Я первой выскользнула из машины Адама, чувствуя, что нам нельзя оставаться наедине. Нельзя. Все сгорит к чертям. К счастью, в лифт с нами втиснулась соседка по лестничной площадке. Поэтому мне удалось избежать грехопадения и соблазна. Я вышла первой, буркнув, что хочу провести этот вечер одна. «Подарок возьми», — успел сказать Адам. Я взяла его подарок и быстро захлопнула дверь, закрывшись на цепочку. «Так он не войдет, не войдет», — повторила себе, сползая вниз по стене. Ноги дрожали в коленях. Сердце было растерзано на клочки, а внутри поселилась жажда, которую нельзя было утолить прохладной водой или сбить ее напор, приняв душ. «Все, Басти, я решила. На сегодня больше никаких мужиков», — произнесла я вслух. «От них одни только сложности». Кошка помяукала, потрусила к своей миске, выклянчивая вечернюю порцию вкусняшек. Басти просто гипнотизировала меня укоряющим взглядом и трогала лапкой миску, показывая, что ей хочется поесть. Я наложила ей сбалансированного корма. Кошка отвернулась, а потом снова возмущенно посмотрела на меня. «Прости, моя хорошая, но я не хочу, чтобы тебе снова было плохо. Поэтому ничего сверхразрешенного ты не получишь». Басти повредничала еще немного, но потом все же поела. Хотела бы я, чтобы сложности решились так же просто. Квартира вдруг стала казаться мне душной клеткой. Я ходила по ней кругами, но словно задыхалась. Даже вышла на террасу и услышала размеренные шаги Адама. Он тоже бродил по квартире. Хлопнула дверь. «Боже, он вот-вот может выйти!» Поняв, что я могу с ним вот-вот пересечься, даже просто взглядами, я впорхнула обратно в квартиру. Гигантский подарок Адама так и лежал нераспакованным в коридоре. Любопытство сгубило кошку. Я не удержалась и подошла к подарку. Потыкала его осторожно. Мягкий. Скорее всего, там была огромная мягкая игрушка. Но такой подарок был не в стиле Адама. Я хотела сорвать упаковку и боялась обнаружить под ней что-то пошлое и прикольное в виде огромного члена. Думаю, это было бы в духе Адама. А, к черту, была не была. Я решительно сорвала упаковку и запрыгала на месте, захлопав в ладоши. «Какой ты прекрасный!» — выдохнула я. Обняв свой подарок... Нет, подарище. Я полетела с ним на кровать и легла в обнимку. Какой он мягкий, приятный. Всегда о таком мечтала. У меня как-то был почти такой же, но значительно меньше, в виде подушечки декоративной. Мама меня высмеяла. Сказала, что это по-детски и совсем не подходит к интерьеру спальни девушки. Сказала, что мне пора повзрослеть. Но, думаю, она была не права. Ведь как приятно получить желаемое, и неважно, детский это подарок или не очень. Я внезапно поняла, о чем говорил Адам, предупреждая меня о границах. Не выстроив их, я постоянно оказывалась в ситуациях, когда мама по кусочку отщипывала то, чего я желала больше всего на свете. Лепила меня под себя. Возможно, мама хотела, чтобы я была такой же, как она. Холодной, стервозной и очень хитрой, уверенной в себе. Но, увы, увы, я другая. Потискав подарок Адама еще немного, я поняла, что на месте усидеть не могу. И встала, пошла к двери. Басти замяукала мне вслед, как будто осуждала, что я не держала своих же обещаний. «Не смотри на меня так. Я иду к Адаму, как к другу». Мне кажется, Басти мне не поверила. Ох, что говорить, я сама себе не поверила. Я вышла из квартиры, закрыла ее и позвонила в дверь Адама, закрыв дверной глазок. «Открывай», — произнесла нетерпеливо. Он едва открыл, а я уже влетела внутрь, нырнув под его руку. «Оу», — хмыкнул он, закрыв дверь. «Ответный гостевой визит? Проходи, конечно. Только у меня не прибрано немного». «Как ты узнал?» — спросила я. «Что?» «Про авокадо!» — выпалила я, улыбаясь широко. «Я всегда такой хотела!» Адам подарил мне гигантскую игрушку в виде авокадо. С ним можно было спать. Его можно использовать как мягкое кресло. «Как ты узнал, Адам?» «Это было проще простого». «Но я же тебе не говорила!» «За тебя сказали мелочи», — ответил он. «У тебя брелок с авокадо». Адам дотронулся до моих ключей, которые я опустила в ключницу прямоугольной формы. «У тебя на столе рабочий блокнот с авокадо. Причем не просто для красоты, а со множеством записей. Видно, что ты им пользуешься активно». «Ты? Ты очень внимательный и тонко чувствующий. Но иногда все-таки ты чурбан жестокий», — выдохнула я. «Однако теперь у меня проблема». «Какая?» Адам вмиг посерьезнел, расправил плечи и посмотрел по сторонам так, словно проблема таинственным образом просочилась на территорию его квартиры, а он был готов уничтожить ее во что бы то ни стало. У меня дух захватило от его решимости и твердого взгляда. Буквально все тело пронзило электрическими разрядами. Я сделала шаг к нему и осторожно опустила руку на грудь. Внешне Адам был невозмутим, собран и спокоен. Но его сердце колотилось, как неугомонный мотор, и казалось, затарахтело еще сильнее, когда я опустила ладонь. Возможно, я ошибалась, но мне очень хотелось верить, что я волновала Адама, ничуть не меньше, чем он волновал меня. «Твой подарок очень кстати. Большой, горячий, мягкий. Его так удобно обнимать». Я медленно повела пальцами ниже, через грудь на мощный торс и каменный пресс, который затвердел еще больше от моих прикосновений. «Валяться в кровати, прижимаясь. Пальцы замерли на резинке свободных спортивных шорт, которые оттопырились на месте ширинки. Однако он слишком большой. Я чуть-чуть чиркнула пальцами по бугру, поняв, что на мужчине нет трусов. У него встал. Моментально. Это будоражило и лишало благоразумия. Это возбуждало. «Слишком большой», — прошептала я, прижавшись к Адаму. «Занимает много места на моей кровати, предназначенной для одного. Я не могу переложить авокадика и обидеть его в первую же ночь, выселив спать на кресло. Но и спать с ним тоже не получится». «И что ты предлагаешь?» — спросил Адам хрипло. Он медленно опустил руку на мою талию и крепко прижал к себе. Мы оба выдохнули, едва слышно простонав от контакта тел. «Я подумала, может быть, по-дружески. Ты позволишь у тебя переночевать?» «По-дружески?» Адам откашлялся. Он смотрел на меня, словно не веря своим глазам. «Если я тебя стесняю, то могу уйти», — предложила я. «Нет», — возразил моментально. «Не стесняешь. Квартира у меня большая. Планировка тебе должна быть знакома. Зеркалит. Потому что я ничего не переделывал. В общем, будь как дома». «Спасибо. Я бы выпила чего-нибудь. Воды или сока?» «Да, конечно», — кивнул Адам. Но здоровяк ушел не сразу. Он разглядывал меня, словно восьмое чудо света. Его глаза безостановочно скользили по моему телу. Лишь потом, спустя несколько мгновений, он направился в кухню, а я прямиком в его спальню, с интересом разглядывая интерьер. Сдержанной обстановке не хватало ярких деталей. Признаться, я была удивлена, что квартира Адама обставлена именно так. Я думала, что у него здесь все будет намного ярче и индивидуальнее, что ли. Потому что ни одна мелочь не говорила о личности хозяина. Это была просто очень хорошая и красивая квартира. Не более того. Впрочем, я пришла сюда не за тем, чтобы рассматривать стены и рисунок на обоях. Я быстро стянула с себя пижамные шортики вместе с трусиками и, сложив их на кресло, быстро юркнула под одеяло. «Эва, что ты делаешь? Почему ты уже без трусов?» — спросила я у самой себя, но не смогла ответить. Адам появился в комнате с подносом. Там стоял графин с соком и с водой на выбор. «Оу, ты уже запрыгнула под одеяло?» «День был изнурительный, я устала». «То есть ты не соврала, говоря, что хочешь поспать по-дружески?» «Не соврала. Воды, пожалуйста». Он подал, я выпила. Снова воцарилась тишина. «Если ты сильно устала, то я не должен тебе мешать. Пойду в зал. Закончу кое-что», — сказал Адам, но не сдвинулся с места. Было так странно. У меня в гостях он вел себя так, словно был у себя, но в пределах своей квартиры, как будто застеснялся, что ли. Просто стоял и смотрел, буравил меня горячим тяжелым взглядом. «Не хочу тебя отвлекать, но, может быть, ты уделишь мне 5 минут, не более?» — попросила я и похлопала по кровати. «Что, рассказать тебе привычную сказочку на ночь?» «Боюсь, мне их никто не рассказывал». «Что, правда?» — удивился Адам. «Правда». Он залез на кровать и лег поверх одеяла. «Дерьмово», — выдохнул он, держась на расстоянии. «Да уж, дерьмово», — повторила я и не выдержала. «В чем дело, Адам? Держишься на расстоянии, словно даже мне не рад. Если я мешаю тебе, так и скажи. Ты словно заледенел, совсем тебя не узнаю». «Я?» — он задышал чаще. «Я из последних сил сдерживаюсь, а ты ведешь себя так, словно меня провоцируешь. Потом обвинишь в домогательствах, и моя голова снова будет взрываться, как новогодние салюты в попытке тебя разгадать». «Ух, так может, не надо ничего усложнять? Просто побудь рядом. Расскажи, что все будет хорошо». «Ладно», — вздохнул Адам и приглушил свет, залез под одеяло, будучи одетым. «Но знай, Эва, в аду за подобные выкрутасы для тебя приготовлен отдельный котел. Нельзя так издеваться над возбужденным мужчиной». «Ты возбужден?» «Хуй тверже алмаза», — ругнулся Адам. Я заискрилась, буквально зажглась, узнавая пошлого здоровяка в этом коротком, но откровенном изречении. Он лег осторожно, немного повернувшись в мою сторону, Я сама проворно подползла к нему, опустила голову на его плечо, обняла за торс и забросила на его бедро свою ножку. «Бля!» — задышал он со свистом. «Ты без пижамы!» Он шмякнул ладонь на мою задницу и продолжил совсем хрипло. «Без трусов!» Крепко стиснув меня за попку, Адам прижал меня к себе сильнее. Моя промежность заскользила по его бедру. «И ты... ты мокрая. Просто пиздецки какая мокрая!» — возмутился Адам. «Разве мне нельзя к тебе приставать?» «Но на меня этот запрет не распространяется?» — тихо спросила я, изнывая от желания. Буквально все тело затрясло. Бедра свела мучительной судорогой. Я потерлась о мощное бедро Адама и застонала. Тело напряглось, соски стали твердыми, как камушки. Запах Адама кружил голову, а его пальцы, лежащие на моей заднице, все крепче впивались в кожу. «Адам!» — пробормотала я в его шею. Губы кольнуло отросшей щетиной. «Адам!» — простонала, царапнув коготками его грудь. «Что, девочка, ну? Чего хочешь, скажи?» Он наклонился, обдал мои губы горячим дыханием и поцеловал мучительно, медленно, без языка. Потом облизал мои губы и куснул их. «Уговори». «Может быть, завтра я пожалею?» Адам закрыл мой рот ладонью. «Не так. Самое важное и нужное говори. Со всем остальным разберемся позднее». «Точно?» «Да. Слово твоего персонального гуру». «Я хочу тебя». «Меня?» Широкая ухмылка белозуба сверкнула в густой бороде. «Да, да, тебя хочу». «Хочешь быть моей?» Просмаковал слова. «Хочешь, чтобы я стал твоим первым мужчиной? Чтобы я тебя оттрахал, ласково и грязно? Чтобы мой член двигался в тебе без остановки?» «Адам!» — заскулила я. «Да, да, да, хочу! Вот все это, что ты сказал, хочу!» «А если... а если я теперь на отказ пойду?» — предположил он. «Я?» От возмущения я заполыхала, как факел, и запыхтела, как паровоз, который мог взорваться от закипевших котлов. «Если ты так сделаешь, я сама тебя отымею!» — ругнулась я и укусила наглеца за плечо. «Я же говорил, ты сама захочешь на мой хер с разбегу запрыгнуть!» — самодовольно усмехнулся он. «О, замолчи, пока я не передумала!» Я попыталась встать, но Адам легонько опрокинул меня на кровать и втиснулся между бедер. «Лежать! Теперь ты точно попала, Эвочка!» Он поднялся надо мной, сорвав с тела футболку. «Ох!» — вырвалось у меня изо рта. Я уставилась на него, словно видела впервые. Мощный мужчина, хорошо сложенный. Я слов не могла подобрать. Просто разглядывала его крупную грудь и мощный торс, сложенный из кубиков. Мышцы живота сокращались. Он медленно стянул с себя шорты. Да, без трусов. Да, его член стоял и тек с маской. «Блядь!» — вырвалось у меня. Адам застыл. «Ты матюкнулась, что ли?» «Извини, вырвалось. Просто слов нет. И я... горю. Сердце словно везде колотится, а ты... такой... такой... обалденный!» Мне пришлось сглотнуть вязкую слюну. «Солидарен. У меня на тебя тоже не хватает цензурных слов. Снимай». Я подняла руки вверх. Адам стянул с меня пижамную футболку. Теперь мы оба были обнажены и задыхались, тяжело дыша. Наши дыхания смешивались и клубились, как будто пар в воздухе комнаты. «Я просвежил перед сном». «Да?» «Да. А теперь напарим, как в сауне». Адам медленно наклонился и поцеловал меня коротко. «Ласки будут потом. Сейчас я просто хочу тебя трахнуть и, наконец, попробовать твою кисуню целиком». «О, боже!» Я опустила взгляд на его член, стоящий колом. Стало на миг немного боязно, что такое орудие вонзится в меня и будет двигаться, наверняка высекая из моего тела не только крики и стоны, но и ослепительные искры. «Да, молиться на мой член будешь. Сама останешь к нему тянуться. Ширинка не будет закрываться рядом с тобой». Начал говорить какую-то ерунду. Я слушала его завороженно, то возмущенно пофыркивая, то закатывая глаза, А он тем временем согнул мои ноги в коленях, развел их максимально широко и поднялся, приблизившись на максимум. Его большие ладони легли на мои бедра, стиснув, словно огненное клеймо опустилось на кожу. «Адам!» — меня затрясло. От первого касания его члена к изнывающим мокрым складкам тело содрогнулось. Меня выгнуло в спине, бедра сами вверх взметнулись. «Ты только посмотри, какая она голодная! Моя кисуня!» — умоляет о трахе. «Просто пиздецки кайфово это чувствовать!» Он надавил и немного проник внутрь. Стало трудно дышать. «А вот это вообще крышеснос!» — прохрипел Адам, продолжая медленно втискиваться.